Глава 7. Когда я закончил с диагностикой и спустился в холл, на часах была уже 9:30 вечера, так что уже в раздевалке я не поленился и вызвал такси. А когда оказался внизу и обнаружил, что на мягком диване, клюя носом, меня дожидается полумертвый от усталости Терри, понял, что идея с наемным Орде пришла в мою голову очень правильно. Я-то, пока прохлаждался в диагностическом модуле, успел и отдохнуть, и практически полностью восстановиться, а вот Терри, хоть и провел энное количество времени в медицинской капсуле, все равно выглядел так, что краши в гроб кладут. Пришлось мне снова тащить его на улицу и под обеспокоенное урчание Йорка затаскивать в машину. Еле успели вернуться до отбоя, и то приятель большую часть времени продрых у меня на плече, да и до общаги, надо сказать, добирался в полубессознательном состоянии. Настолько тяжело далась ему очередная аппаратная загрузка. Правда, мне она в какой-то степени сыграла на руку, потому что как только я уложил друга, и тот, пробормотав слова благодарности, вырубился, у меня появилось время, чтобы достать из пространственного тайника оба теневых браслета, а также возможность без помех изучить извлеченный из Дорро электронный чип, до которого вчера в силу обстоятельств я так и не добрался. С чипом, как и ожидалось, проблем возникло меньше всего. Когда мы с Эммой подключили его к планшету, то оказалось, что прогнозы Оша полностью оправдались. В чип оказалась встроена программа самоуничтожения, поэтому со смертью предназначенного для него человека он превратился в обычную железку, от которой не было никакого проку. Проще говоря, изучить читом мне так и не удалось. А вот по теневым браслетам еще возможны были варианты, так что я попросил Эмму с ними поработать, после чего следом за Терри завалился спать. Благо, на эту ночь у меня была запланирована чрезвычайно важная встреча. «Ну что, вернулся?» — прищурился Тан Альнбар-Расха, когда я появился на пороге его кабинета. «Хочешь закончить вчерашний разговор?» Я угукнул и, дождавшись приглашения и ритуальной фразы про безопасность, занял ставшее уже привычным место напротив Тана. «Для начала расскажи мне, что стало с нашим родом и с имуществом, которое принадлежало Расха», — попросил мужчина, когда я устроился и вопросительно на него посмотрел. Я пожал плечами и последовательно изложил все, что увидел на его землях, когда добирался до школы. Судьбу самой школы, а также то, что хотя бы краем уха слышал о землях рода Расха, включая их нового хозяина, который с легкой руки Тернел Рине стал богаче еще на одну провинцию. «Босхо», — неприятно усмехнулся Тан, когда узнал, что все его земли отошли соседу. «Что ж, это было предсказуемо. Убежище, надеюсь, Тан Эрант не нашел. Хотя уверен, настойчиво его ищет». «Он может знать, что у вас есть вторая лаборатория?» — насторожился я. «Не исключено. У всех у нас есть козыри в рукаве и потайные бункеры на случай войны. Некоторые из них такие древние, что существуют чуть ли не с дотернийских времен, но убежища есть у всех. Причем чем больше в провинции крепостей, тем этих убежищ больше, и тем серьезнее они защищены». «Ха». Я вдруг только сейчас подумал, что ни разу не интересовался этим вопросом. «А у вас в провинции сколько крепостей, если не секрет?» «Одна, почти на границе с провинцией Нарасха. Но раз ты говоришь, что Тан Босхо успел подсуетиться, то и крепость теперь тоже принадлежит ему». Я озадаченно почесал затылок. «Тогда зачем ему ваше семейное убежище? Он что, знал о ваших опытах с Нейниитом?» «К технологии производства нейниитового поля Босха пытались получить доступ еще с тех самых пор, как об этом стало известно», — уронил Тан, скрестив руки на груди. «Но инженеров у них в роду никогда не было. Производством товаров военного назначения они тоже никогда не занимались. Маготехники у них слабые. Нейниитовых шахт на их землях нет. Так что официального допуска к новым технологиям они не получили, и вот тогда принялись искать способы обойти запрет Терна, чтобы урвать себе хотя бы один лакомый кусок». «Например, как?» «Например, с помощью договорных браков и уступок, которые чисто теоретически могли нас заинтересовать», — хмыкнул Тан Альнбар. «Вы поэтому позволили сосватать Анию Босха за своего младшего сына?» — нейтральным тоном поинтересовался я. Мужчина мгновенно подобрался. «Откуда ты знаешь?» «Я учусь с Анией Босха в одной академии, и мы уже второй год выступаем в одной команде на студенческих соревнованиях по групповым магическим поединкам. Она сама мне об этом рассказала». «Держись от нее подальше», — отрывисто бросил Расха, как только я умолк. «И никогда, Ни при каких обстоятельствах. Не доверяй клятвам, которые она дает». Я вопросительно приподнял брови. «А что не так с ее клятвами?» Тан явственно помрачнел, но все же не отказался ответить. «Род Босха в буквальном смысле одержим желанием пробиться в высшее общество и перейти из младшего рода в старший. Ради этой цели они готовы на все, и в том числе на нарушение незыблемых законов. За все время их существования они многократно пытались переманить к себе представителей старших родов. Также многократно пытались с ними породниться. Они торгуют людьми, особенно женщинами, как фруктами на рынке. Никого не жалеют, используют детей как разменную монету, поэтому так или иначе их отпрыски есть во всех старших родах. Как и почти все старшие рода, хотя бы раз за последнее столетие отдавали им в род своих представителей. Но, к счастью для всех, ни один талант в роду Босху так самопроизвольно и не возник. И ни один талант со стороны они, хвала Терны, так и не переняли, хотя очень старались. «Так бывает», — добавил Тан, — «что талант, хоть убей, не приживается в какой-то конкретной семье. Босха уже все перепробовали, и брали наследников в первую ветвь, и добавляли чужую кровь во второстепенные». «К вам Тан Босха тоже пришел с заманчивым предложением?» — осторожно предположил я. «Да, за эти годы, хоть они и не заполучили ни одного таланта, разнообразие магии в их роду и впрямь стало неимоверным. Сейчас у Босха самое большое количество разнородных даров в Нарлаэне. Невероятные комбинации ветвей, чрезвычайно перспективные наследники, причем даже во второстепенных кругах». «Но вам ведь они были не особо нужны», — справедливо заметил я. «Вы слишком долго боролись за чистоту крови, чтобы вот так запросто женить сына на девчонке из младшего рода». Тан оценивающе на меня взглянул. «Это она тебе рассказала?» «Нет, у меня и без нее достаточно образованные друзья. Причем один из них уже давно специализируется на изучении вопросов наследования дара. Историю вашего рода рассказал мне именно он, а Ания лишь пояснила, какие именно способности заинтересовали вас настолько, что вы дали согласие на договорной брак и даже расщедрились на предварительную помолвку и магический договор». Расха поморщился. «Дурочка. Если бы меня интересовала исключительно она, я бы не поставил такие жесткие условия для брака. Нет, мне была нужна не она, а их школа. Единственная в регионе школа для самородков. Думаю, ты уже понимаешь, для чего». «Зачем было идти на такой риск, чтобы отправить незаконно рожденного сына в какую-то провинциальную школу?» — справедливо усомнился я. «Можно же было отправить его в столицу, включить в какую-нибудь государственную программу». «Мой сын не должен был выделяться», — хмуро отозвался Тан. «В нашей провинции достаточно часто встречаются самородные маги воздуха, в том числе и маги молний, тогда как в других провинциях появление настоящего Адреа сразу бросилось бы в глаза. К тому же в подконтрольной мне школе я мог, не привлекая внимания, нанять для него любых учителей, любых наставников, как по магии, так и по кханту, и по любой другой дисциплине, а потом также незаметно ввести его в род, где он продолжил бы учиться на совершенно законных основаниях». «А что, меньше чем на женитьбу Тан Босха не согласился? Или он ценил свою единственную школу настолько мало, что вот так просто взял и отдал ее в руки соседу?» «В договоре было условие. Если к своему 17-летию Ания Босха не достигнет 3-го уровня по магии огня и магии разума, то сделка автоматически аннулируется. Школа возвращается к Босху, свадьба отменяется, но к тому времени, как пришел бы ее срок, ты бы уже успел доучиться и выпуститься. Так что на самом деле я ничего не терял». Я мысленно присвистнул. «Вот оно, оказывается, что. А там-то выходит, тот еще интриган. По сути, он планировал банально поиметь Босха, взять у них школу на время, прикрыться ею, чтобы вырастить сына, а потом расторгнуть брачный договор. Условия по нему и правда были драконовские, особенно для девчонки из младшего рода, и вернуть школу обратно, как надкушенный плод, который больше не был ему нужен. Неужели Ранд Босха согласился на такие сомнительные условия?» Во второй раз позволил себе усомниться я. «Разве он не мог не понимать, что тут кроется какой-то подвох?» Тан Расха хищно усмехнулся. «В чем суть и зачем мне школа, он, разумеется, не знал. К тому же ему казалось, что довеском к женитьбе он получит доступ к некоторым нашим технологиям, по крайней мере, к образцам, которые его очень заинтересовали. Исключительно поэтому он согласился на договор и слишком поздно узнал, что те самые образцы я буду готов предоставить ему лишь после свадьбы своего младшего сына. Я деликатно кашлянул. То есть вы его, проще говоря, кинули? Я его обыграл, снова усмехнулся Расха. Девчонка ни за что не успела бы развиться до третьего уровня, сразу по двум ветвям, до своего 17-летия. Вообще-то она выполнила ваши условия, вернул ему усмешку я. В прошлом году ей исполнилось 17, и всего за несколько недель до дня рождения она таки добрала необходимый уровень и по магии огня, и по магии разума. Так что магический договор она закрыла, причем сама без помощи Терна. А помолвка, я так полагаю, аннулировалась со смертью Кайтона, поэтому Ания Босха больше никому и ничего не должна. «Да?» — удивился Тан. «Значит, ей повезло. В противном случае вся эта ветвь Босха осталась бы без наследницы. Но даже если бы Кайтон остался жив, то свадьбу можно было бы сыграть и через 5, и через 10, и через 20 лет». Просто потому, что точные сроки этого события мы в договоре тоже не упоминали. Ха. То есть Расха в любом случае планировал тянуть до последнего и фактически поймал Босха на слове. Вот отчего господин Эрант так бесился. И вот почему после смерти соседа Ания практически перестала его интересовать. Впрочем, и Тан Расха недалеко от него ушел, ведь Ания и для него была не более чем обычной пешкой. Он по большому счету и не собирался принимать ее в рот. Вернее, он с самого начала планировал избавиться от неугодной невесты, а вся эта помолвка была лишь для отвода глаз. «Так вот о Босхо», — спохватившись, вернулся к первоначальной теме мой собеседник. «Как я и сказал, они уже много лет стремятся во что бы то ни стало перейти в категорию старших, и ради этого готовы многим пожертвовать. Но не думай, что Тан Босхо такой уж тифяк и не заметил подводных камней в договоре, просто у него есть свои козыри в рукаве». Так что школу он нам в итоге так и не отдал, и мне пришлось добиваться ее перехода в ведение рода через официальные инстанции. Как он мог не отдать вам школу, если это было закреплено в магическом контракте? У Босха в роду есть одна особенность, о которой я тогда не знал. Неприязненно отозвался Расха. Все его таны, как ныне живущие, так и предыдущие, дают потомкам свободу в плане магических клятв, основанных на магии рода. Проще говоря, когда Босха клянутся родом и предками, на них это не накладывает обязательств непременно выполнить такую клятву. Поэтому Эрант Босха ничем не рисковал, когда разрывал сделку. И если бы я заблаговременно не озаботился видеозаписью, где был зафиксирован сам факт этой сделки, то школы мне и сейчас было бы не видать. «Ого!» — присвистнул я уже вслух. «Это что же, им теперь вообще верить нельзя?» Расха спокойно кивнул. «Я как раз об этом и говорю. Когда кто-то из Босха клянется родом, то род вполне допускает, что клятва никогда не будет исполнена. За это магия не наказывает лгуна. Отката просто нет. Не знаю, правда, как они этого достигли, но я сам был свидетелем такой клятвы, поэтому повторяю. Никогда не доверяй людям из рода Босха, особенно женщинам. К ним у рода вообще особое отношение, поэтому женщинам в плане клятв позволено даже больше, чем мужчинам». «Откуда вы знаете?» «Да уж знаю». Тяжело вздохнул Тан, и в его глазах неожиданно мелькнула самая настоящая тоска, если не сказать, что боль. «Но с тобой на эту тему я пока не готов разговаривать. Поэтому, если у тебя есть еще о чем спросить, спрашивай. Если же нет, то давай на сегодня закончим». Я, конечно, очень хотел выяснить, что именно стояло за словами Расха о том, что это не он сообщил Тернелу Рине о проекте «Гибрид», но мне почему-то показалось, что сейчас для этого не время. А еще я подумал, что за историей из Босхо стояло что-то еще. Что-то достаточно личное, темное, быть может, даже болезненное, что до сих пор волновало Тана. Не зря он не захотел говорить об этом в прошлый раз и не зря намекнул, что больше не желает общаться в этот. «Благодарю за беседу». Мгновение поколебавшись, все-таки решил не настаивать я. «Доброй ночи. Времени у нас много. Еще успею». Да и Тан недвусмысленно дал понять, чтобы я проваливал. Расха невесело хмыкнул. «Наставник хорошо тебя воспитал. Ступай и приходи дня через 3. Быть может, к тому времени я передумаю и захочу с тобой чем-нибудь поделиться». Я в ответ молча кивнул и вышел из сна, гадая, что же именно зацепил в Тане разговором о Босхо. Когда сон развеялся, просто проснулся в общаге, но почти сразу повернулся на другой бок и снова уснул. На этот раз, как ни странно, сам. И без сновидений. Утром меня разбудила Эмма с сообщением об СМС-ке от Кри. Посредника нашел, информацию передал. Сделка планируется в конце недели. Очень хорошо. Значит, у Хатха скоро появится компромат на Тана Босха, и те наверняка попробуют прищемить ему хвост. Ну и Туран в стороне не останется, конечно, так что очень скоро в Нижнем Таирине станет жарко. Мне же, как прилежному студенту, оставалось только встать, умыться, одеться и отправиться сначала в столовую, а потом и на занятия. Терри я поначалу тоже хотел с собой взять, но посмотрел на его бледное лицо и передумал будить друга. А вместо этого по-быстрому смотался на пробежку, потом сбегал за завтраком и, оставив еду на столе, снова умчался. На этот раз уже насовсем, да еще и решив по просьбе Эммы прихватить с собой оба теневых браслета. За ночь подруга не смогла с ними справиться. Слишком уж сложной там была защита, и Эмма справедливо опасалась, что может спровоцировать прибор на самоуничтожение. Однако ближе к обеду она все-таки добилась успеха, а к концу факультатива с гордостью сообщила, что браслет подельника Дорро все-таки вскрыла. Я на радостях попросил ее вывести данные на внутреннюю память моего модуля, чтобы хотя бы примерно знать, какой у нас будет объем работы. Однако данные из браслета мало того, что оказались зашифрованы, так Эмма еще и посоветовала не торопиться сообщать об этом Кри. Я к советам подруги привык прислушиваться, поэтому действительно не стал торопиться, а вместо этого, пока добирался до школы Харантао, добирался, кстати, один, если не считать притихшего Йорка, потому что Терри, как обычно, дали после аппаратной загрузки выходной, то велел модулю приглушить мне эмоции, после чего еще раз все обдумал на трезвую голову и понял. О том, что я взломал браслет Хушбанка, лучше помалкивать, а еще лучше сделать вид, что он даже на йоту мне не поддался. Почему? Когда в ночь с Шанре на Санре мы с Кри на пару дожидались рассвета, я между делом задал ему один немаловажный вопрос. В частности, меня интересовало, в какой степени мой бизнес-партнер доверяет Хошбанку, и на чем именно строится его уверенность в том, что персональные данные клиентов в этом банке надежно защищены. Кри тогда еще спросил, с чего я вдруг озаботился этим вопросом, но после памятного разговора с Лимо, когда мне в голову пришла крамольная мысль насчет особого, ну или аналогичного отдела в одном из тернийских министерств, я то и дело возвращался к этой проблеме, в попытках в ней разобраться. «Тут есть несколько принципиально важных моментов», — наконец обронил Кри, когда я высказал сомнение в том, что при наличии оперативно работающих спецслужб Хошбанк даже чисто теоретически смог бы сохранить свое существование в тайне от силовиков. «В чем-то ты совершенно прав. Государство, и в том числе ТСБ, прекрасно знают, что Нижний город есть, как есть и система, которая помогает нам ворочить акрионами золотов в обход государственной казны». Я кивнул. «Вот и я о том же. Что никто из клиентов теневого банка никогда не попадался в руки ТХРом? Что никто и никогда не был задержан с незарегистрированным браслетом на руке?» «Попадались», — согласился Кри, когда я задал ему последний вопрос. «И даже сейчас попадаются. Но одно дело знать о системе, и совсем другое ее выявить и тем более прикрыть. У Хошбанка полностью свое программное обеспечение, свои мощности для производства браслетов, сильная команда программистов и по-настоящему передовые технологии, за которыми даже ТСБ пока не угнаться. Поэтому даже если клиент вдруг попался и не успел уничтожить данные на браслете, то при попытке ввести код другим человеком в случае взлома или введения неверного логина-пароля, данные с браслета мгновенно стираются. В банк тут же отправляется сигнал тревоги, после чего клиент временно исключается из всех реестров. Его сделки блокируются, активы замораживаются, а если у клиента заключен усиленный договор с гарантией силовой поддержки, то на маячок в браслете, на усиленном договоре, такая возможность оговаривается отдельно. Так вот, на сигнал маячка отправляется группа быстрого реагирования и решает все вопросы уже на месте. А что, если группа быстрого реагирования не поможет, а клиент уже оказался за решеткой? Тогда в дело вступают совсем другие люди и совершенно другие связи, и вопрос решается индивидуально. Если клиента кто-то сдал, значит выясняется, кто его сдал и почему. Если его подставили, значит, ищут того, кто подставил. Как правило, клиенты теневого банка — люди непростые. Клиенты с усиленной поддержкой и особым статусом тем более. К тому же ни один клиент не заинтересован в том, чтобы сообщать ТХРам правильные пароли. Так что в большинстве случаев информация на браслете просто сгорает, и банку ничего не грозит. «Хорошо», — кивнул я. «Как быть с теми, кто не по своей воле выдал ТХРам персональный код или собственноручно ввел его в приложение?» «Как я уже сказал, с каждым клиентом вопрос решается отдельно. У Хошбанка длинные руки, и даже в ТСБ они давно успели проникнуть, не говоря уже про другие службы и тем более банки». «Это да. Полный пакет моих банковских данных, полученных в Лёд при первом же запросе, прямое тому доказательство». «Однако от приложения много не возьмешь», — продолжил Кри. «Программа регулярно отслеживает совершаемые клиентами запросы и операции. Шифрует данные, а при появлении нетипичных действий браслет тут же блокируется. В приложении также есть система распознавания голоса, поэтому банкам настоятельно не рекомендуется передавать браслеты в чужие руки. Плюс есть несколько дополнительных систем защиты, в том числе и распознавание по ауре. Поэтому чужаку браслет даже сцена не прослужит. А без него войти в систему, поверь мне, нереально». «Погоди, у банка же есть приложение, которое устанавливается на обычные идентификаторы», — не понял я. «С ним-то как быть, если меня вдруг накроют?» «У того приложения очень ограниченный функционал и такая же привязка к ауре, как у основного. Как только в него попробует войти чужак или же влезет посторонняя программа, то система защиты тут же уничтожит все данные и сотрет само приложение с браслета, так что ты почти ничем не рискуешь». Я скептически воззрился на Кри. «То есть ты хочешь сказать, что всецело доверяешь их программному обеспечению?» «Хошбанк работает на рынке более 100 лет», — подтвердил иллюзионист. «И за это время не было ни разу, чтобы он подвел своих клиентов или чтобы информация из его баз данных утекла куда-то на сторону. У нас за этим следят очень внимательно, поверь. Да и у них внутри системы процветает очень... просто очень жесткий контроль, а все сотрудники сидят на магических договорах даже более жестоких, нежели люди в Туран. Хошбанк дорожит своей репутацией. Даже более чем дорожит. Он за нее кого угодно уничтожит. Лично я знаю немало случаев, когда и простые ТХРы, и даже сотрудники ТСБ, причем не самого низкого пошиба, слишком близко подобравшиеся к банку, просто тихо исчезали со сцены. Тогда как банк как существовал, так и продолжает существовать, и даже мне трудно предположить, какие он для этого задействует ресурсы. Я после этого разговора несколько успокоился за сохранность своих данных. Зато неожиданно подумал о другом. А что будет, если, скажем, сегодня вечером я навещу Кри и мимоходом сообщу, что нежданно-негаданно вдруг взял, да и смог вскрыть браслет, который даже ТСБшникам не поддался? Оставим в стороне вопрос о том, как я это сделал и что по этому поводу подумает сам Кри. Но что после этого случится в Нижнем городе? И как быстро сведения о том, что широко разрекламированный, самый надежный банк в мире, на самом деле оказался не таким надежным, как обещали, раз даже обычный студент... Ну ладно, пусть не студент, а некий мистер Икс вдруг взял да и влез в систему, которая считалась безупречной. Нет, понятно, что Кри меня, скорее всего, не сдаст. Однако, как минимум, в его глазах репутация Хошбанка резко просядет, если обычный студент вот так запросто, считай, за пару дней, смог его нагнуть. Отразится это на отношении Кри к самому банку? Естественно. Как результат, он станет меньше ему доверять, быстренько ограничит список контактов, сократит количество переводов, иными словами, существенно снизит свою активность в системе, а следом за ним это будут вынуждены сделать и его постоянные партнеры. Разумеется, рано или поздно это начнет вызывать вопросы, и точно так же рано или поздно в Нижнем городе поползут нехорошие слухи, которые, как водится, начнут распространяться с неимоверной скоростью. Хошбанк не оправдал доверия. Хошбанк не так надежен, как раньше. Хошбанк взломали. Хошбанк стал сдавать позиции, так что пора искать альтернативу. Понятно, что альтернатива так быстро не найдется, но важен сам факт. Скажите, а узнают ли об этом в самом банке? Ну, разумеется, если клиенты начнут массово уходить. Что после этого должно предпринять руководство банка, которое начнет неминуемо терять свою прибыль? Правильно, организовать служебное расследование и выяснить причину повального недоверия клиентов. Более того, достаточно быстро будут опрошены все отказавшиеся от его услуг люди. И как только станет известно, кто это первым начал, то к кому, как вы думаете, придут крепкие ребята с большими пушками? И что им скажет Кри в свое оправдание? Ну вот то-то же. Как только у банка появятся даже не доказательства. Всего лишь подозрение о том, что некий юноша смог чуть ли не на коленке взломать их систему безопасности, то о спокойной жизни мне придется забыть. А если насчет хушбанка и особого отдела я был прав, то мне тем более настанет крышка, потому что после всего этого из поля своего зрения меня уже не выпустят, а скорее всего и вовсе предпочтут избавиться, поскольку свидетели в таком деле никому не нужны. В общем, браслет-то Эмма, конечно, взломала. Данные с него расшифровала, скопировала, и я их, конечно же, просмотрел по пути в школу, но список контактов подельника Дорро мне ни о чем не сказал. Там были сплошные номера без имен и кличек. Переписка тоже оказалась весьма специфической. Не зная, с кем именно и по какому поводу общался этот человек, было не всегда понятно, о чем вообще речь. Много сокращений, много сленга, много непонятных, характерных только для Нижнего города словечек и оборотов. Одним словом, совсем не та информация, на которую я рассчитывал. Гораздо больше мы с Эммой выудили из компьютеров, что стояли на складах, но с этими данными Кри уже работает. В общем, до школы я добрался в несколько озадаченном состоянии, но решил, что подумаю об этом позже. Наверное, даже утром, на свежую голову. Ну а пока меня ждала очередная выматывающая тренировка с великими мастерами, после которой, уверен, мне уже точно будет ни до чего.